Глава 3. Кейт стоял около Флина в его кабинете и смотрел на рентгеновский снимок Йорка, проглотившего клубок пряжи. «Безумие какое-то, правда?» Флин кивнул. Пряжа окутала весь кишечник. Дрейку предстоит еще одна операция. Послышался стук в дверь, и Кейт обернулся. Флин был глухим, и обычно к нему не стучали. Вошла тетя Роза, а за ней — Эвери с Хейли. «Познакомьтесь с нашим новым офис-менеджером», — сказала тетя Роза. «Эвери приступает к работе в понедельник, а я тогда же официально ухожу на пенсию». Кейт в недоумении посмотрел на свою назойливую тетушку. Эвери переминалась ноги на ногу, ее щеки порозовели, и она не отрывала взгляд от пола. Кейт с Флином переглянулись. Кейт на языке жестов передал. «Это она нашла вчера в лесу щенка». Флин, засранец такой, улыбнулся в ответ. «Та самая, в присутствии которой ты смущаешься, как подросток? Ты прав, она миленькая». Кейт вздохнул. Именно так у него обычно и происходили разговоры с братом. Причем на любую тему. «Заткнись». Эйвери откашлялась, а потом... Вот чёрт! Она одновременно проговорила и передала жестами. «Вы глухой?» Флин кивнул. А Кейт удивился. Не так много людей знали язык глухонемых. Флин мог читать по губам, если видел лицо. Обычно это позволяло ему преодолевать языковой барьер в общении с хозяевами пациентов. «Вы знаете язык жестов?» «Значит, она поняла тот короткий разговор, который состоялся между ним и братом?» «Чудесно! Он только что оказал себе медвежью услугу». «Да, я училась общаться с Хейли, ведь она невербал. Иногда, если ей нужно что-то сказать, она передает это жестами». Кейт был поражен тем, как вежливо повела себя Эйвери, одновременно жестикулируя и проговаривая слова, чтобы Флину было удобнее все воспринимать. И только потом осознал, почему она здесь находится. «Ты наняла нового сотрудника, даже не посоветовавшись с нами?» Роза сложила руки на груди. «Ты бы все равно ничего не стал делать». Флина произошедшее удивило еще сильнее, чем Кейда. «У нее есть опыт. Я работала в медицинском центре до того, как появилась Хейли. Я быстро всему учусь». Эвери покусывала пухлую нижнюю губу. Но в ее глазах читалось не только волнение. Она как будто хотела что-то доказать. Флин кивнул. «Мне этого достаточно. Добро пожаловать». Приподняв брови, он добавил Кейду. «Это будет весело». Кейт снова нахмурился, призывая брата помолчать, а не то хуже будет. Затем потер подбородок, понимая, что ему все равно нечего сказать по существу. Он совершенно не возражал против того, чтобы взять Эвери на работу, но все равно хотел обсудить этот вопрос. Роза повернулась к двери. «Я пойду в приемную. Познакомите ее с Дрейком». Она задала вопрос, однако Кейт воспринял это как приказ. Что, черт возьми, задумала его тетка? Не успел он отреагировать, как появился фельдшер Брент. Да тут целая толпа набежала. Кейт раздраженно ущипнул переносицу. Вот вы где, попались! Брент смерил Эвери пристальным взглядом. А это еще кто? Эвери, познакомься с Брентом, нашим фельдшером. «Брент — это Эйвери, наш новый офис-менеджер. Вроде как». Глаза Брента оживленно заблестели. «Ура! Ура! Свежее мясо! С Габи уже познакомились? Еще один наш фельдшер. Она вам точно понравится!» Он схватил Эйвери за руку и потащил из кабинета. Эйвери засмеялась, но покрепче уперлась ногами в пол. «Подождите, со мной дочь!» От ее смеха у Кейда внутри все сжалось. «Я могу присмотреть за Хейли пару минут». Эвери с недоумением уставилась на него, словно спрашивая, «Вы серьезно?» И это так хорошо сочеталось с невольно возникшим у него вопросом, «Какого чёрта?» Он ведь совершенно не знал, как обращаться с детьми. И все же кивнул. «Дрейк в операционной, Хейли туда нельзя. Габи ему ассистирует». Брент, кажется, только сейчас заметил малышку. Хлопнул в ладоши и присел в углу кабинета напротив Хейли. «Здравствуй! «Что это у нас тут за милый пупсик? Какие у тебя роскошные волосы!» Хейли ответила лишь тем, что слабо махнула рукой и уставилась в потолок. Впрочем, Кейда она не удостоила даже этим. И снова Эвери начала кусать губы, и это выглядело так сексуально. «Может, мне лучше дождаться понедельника? Тогда и познакомлюсь со всеми». «Чёрт, её же всего пару минут не будет. Неужели кто-то успеет нанести непоправимую травму психике Хейли?» «Брэнд же сказал, что я попался, так что идите с ним». Он посмотрел на Фельдшера и добавил. «Скажи Дрейку насчёт Йорка. Ему нужна операция». Затем он ненадолго задумался и решил, что лучше сам расскажет обо всём Дрейку. Ситуация была непростая. Флинн, словно прочитав его мысли, похлопал по плечу. «Иди, я побуду с ребёнком». «Вы уверены?» Эвери посмотрела на Флинна с такой мольбой во взгляде, что у Кейда сложилось впечатление, будто она очень редко оставляла Хейли с кем-то чужим. «Честное слово, я не позволю ей играть со шприцами». Эвери рассмеялась. Уже второй раз. А Кейт и от первого ещё не успел в себя прийти. Эвери сказала Хейли, что вернётся через минуту. Позволила Брэнту взять себя под руку и вывести в коридор. Кейт последовал за ними. У нужной двери Брэнд протянул ей маску. «Наденьте и ничего не трогайте. И что бы вам ни сказал Дрейк, на самом деле он будет рад, что вы согласились у нас работать». Он наклонился и с заговорщическим видом добавил. «Просто он у нас угрюмый». «Поняла». Её тёмные глаза загорелись любопытством, и в первый раз Кейт заметил золотисто-зелёные крапинки в её шоколадной радужке. Брэнд стукнул один раз и с уверенным видом вошёл в кабинет. «Доктор Дрейк, Габи, это очаровательная куколка, Эвери, наш новый офис-менеджер. Габи, сегодня вечером мы должны все вместе выпить». Габи не подняла головы. «Не могу, встречаюсь с кузиной. И я говорила, что никогда больше не буду с тобой пить». «Никогда не говори никогда». «Я серьёзно, никогда». Она посмотрела поверх своей маски. «До сих пор на начес даже смотреть не могу». Рука Эвери, придерживающая маску, дрожала. Её оливковая кожа немного побелела. Вероятно, она занималась офисной работой и не присутствовала при операциях. К тому же, судя по всему, её мутило от вида крови. Его тётка была такой же. Кейт надеялся, что Эвери не стошнит прямо в операционной. Кейт прижал маску к лицу и прислонился к дверному косяку. Кажется, Дрейк уже собирался зашивать бульмастифа, которому удаляли опухоль. За всё это время темноволосый Дрейк ни разу не поднял головы. «У меня операция. Уходите». Брэнд вздохнул. «Перевожу. Эвери, приятно познакомиться». «Именно это я и сказал». Голубые глаза Габи посмотрели на Эвери. В них читалась улыбка. «Привет. Мы уже почти закончили. Вы никогда раньше не занимались...» «Чёрт, Кейт, она сейчас... упадёт в обморок прямо на пол!» Эвери рухнула без сознания. «Чёрт!» Брэнд в ужасе заморгал. «Ну надо же, какой нежный цветочек!» «Кейт, будь ты неладен!» — проворчал Дрейк. «Выведи её отсюда!» Как будто это он её сюда привёл. Но Кейт уже подбежал к ней и приподнял голову. Шелковистые каштановые волосы рассыпались у него по руке. А её ягодный аромат смешался с запахом антисептика. Он поднял её на руки. «Брэнд, придержи дверь!» Всю дорогу до своего кабинета Кейт старался не сосредотачивать внимание на её мягком нежном теле, прижимавшемся к его сильной груди. Он уложил её на кушетку и велел Брэнду принести холодное полотенце, всё это время не сводя с неё глаз. Её тёмные ресницы затрепетали. Кейт убрал у неё с лица прядь волос. Взгляд Эвери прояснился, и в нём появилась растерянность. «Эй, полежите ещё немного, не двигайтесь. Вы потеряли сознание». «Не может быть!» — в ужасе прошептала она. «Боюсь, что может». Эвери попыталась сесть. Кейт не стал ей препятствовать и убрал руку с её плеча. Она обвела взглядом его захламлённый кабинет и передёрнула плечами. «Вот стыдоба!» Вошел Брент и протянул мокрое полотенце. «Честно говоря, это было даже забавно. Вы так легко упали, словно перышко. Не выносите вида крови, куколка». Она закрыла лицо ладонями и вздохнула. «Может. У меня в этом деле почти нет опыта. Мне так стыдно. Вчера вечером, когда мы нашли Серафима, я нормально отреагировала. Наверное, просто была в панике и не обратила внимания». Кит посмотрел на Брента. «Скажи Флину, мы задержимся еще на несколько минут». «О боже, Хейли!» Она попыталась подняться. «Нет-нет». Кит обхватил ее за талию и снова усадил на кушетку. «С ней все хорошо. Посидите еще немного». Он говорил с ней тем же убаюкивающим тоном, каким обращался к обезумевшим от страха животным, поскольку видел, у нее расширены зрачки, а сердце бешено стучит в груди. Словно между делом он прижал два пальца к ее запястью, измеряя пульс. Убедившись, что ее сердечный ритм восстановился, Кит поднял взгляд и увидел, как покраснели ее щеки и как она старается не смотреть ему в глаза, будто перед ней явилось новое воплощение бубонной чумы. Он по-прежнему держал ее за руки и массировал большими пальцами ей ладони. Кожа на них была нежной, особенно в сравнении с его мозолистыми пальцами. От прикосновений к ней его сердце забилось быстрее. «Голова не болит? Кажется, вы ударились затылком». Она покачала головой, глядя на свои колени. Не столько от стеснения, сколько от стыда. С большим сожалением Кейт отпустил ее руки и встал. Он понимал, что своим поведением еще больше смущает ее. «Я принесу вам сок. Подождите». Он заглянул в кабинет Флина. Хейли сидела на полу, скрестив ноги, и раскладывала перед собой в ряд скрепки. Флинн сидел рядом. «Думаю, нам и ее тоже нужно нанять. Она такая внимательная». Кейт рассмеялся. «Отправь ее ко мне в кабинет, хорошо? И если тебя не затруднит, сможешь принять парочку моих пациентов». Он прошел в комнату отдыха, взял маленькую бутылку апельсинового сока и вернулся в свой кабинет. Эвери усадила Хейли на кушетку и закутала ей шею шарфом. Он протянул Эвери сок. «Сделайте несколько глотков перед тем, как сесть за руль». Она кивнула и послушно открыла бутылку. Он смотрел, как она пьет, и не мог оторвать взгляд. В голове возникла мысль, будет ли вкус ее кожи таким же приятным, как тот аромат, который от нее исходил. Клубника или дыня? Что-нибудь летнее? Закрыв бутылку, Эвери наконец решилась посмотреть ему в глаза. «Спасибо. И простите за...» Она махнула рукой. «Это с любым может случиться. Теперь мы знаем, что на операции вас лучше не пускать». Эвери похлопала Хейли по плечу. «Пойдем, солнышко». Она бросила на Кейда взгляд и тут же отвела его в сторону. Как это было не похоже на ту уверенную женщину, которую он встретил сегодня в коттедже. «До понедельника». «До вечера». Когда же она удивленно приподняла брови, он добавил. «Нужно купить все для щенка. Только я заеду за вами. Не нужно сюда приезжать. 7 же, да?» «Да, хорошо. Спасибо». Кейт стоял в дверях кабинета и видел, как она удаляется по коридору и проходит мимо стойки регистрации. «Кри! Красотка!» «В самом деле, настоящая чувственная красавица, а не какая-нибудь соседская девчонка». В ней ощущалась загадка. Минуту назад она могла вести себя словно свирепая мамаша-медведица, а потом с нежностью наблюдать, как другие занимаются с ее дочкой. У нее было чувство юмора. Она старалась произвести впечатление уверенного в себе человека, но в то же время была уязвима, хотя, возможно, и не желала этого признавать. Поразительно. Флинн вошел и плюхнулся на стул напротив Кейда. «Наша прелесть в пятом кабинете ведет себя странно. Брент в операционной с Дрейком. Мы с Габи едем на вызов». Кейд кивнул. Флинн и Габи большую часть дня объезжали местные фермы, а также посещали пациентов на дому. Сегодня они припозднились. Он пробежал глазами историю болезни. Слово «странно» в отношении владельцев животных было кодовым и обозначало... Внимание, одинокая женщина. Они приходили на прием используя своих питомцев в качестве предлога, чтобы пофлиртовать с ветеринаром. Кит уже привык, что его считают легкой добычей. Он готов был поставить 10 штук баксов на то, что его ждала тарелка с печеньями или сотейник с запеканкой. Почти все доступные женщины, а также некоторые недоступные, похоже, считали, что путь к его сердцу лежал через повышение уровня сахара в крови. Дрейк уже почти 4 года как овдовел. И как только женщины понимали, что его мрачный фасад на самом деле вовсе не фасад, сразу оставляли попытки соблазнить его. С глухим Флином не всякое согласится пойти на свидание, ведь большинство людей чертовски поверхностны по своей натуре. Кит был не настолько занудой, чтобы отрицать очевидное. Они с братьями довольно привлекательны. По крайней мере, так выглядят на фотографиях на страничке Redwood Ridge в социальной сети. Но основное внимание все же привлекал к себе Кейт. Самый веселый и легкий в общении. С таким приятно провести время. Он потер руками лицо и вздохнул. А затем пошел по коридору к двери в пятый кабинет. Прямо в капкан. Эвери записала Хейли во второй класс школы и поговорила с учителем для детей с особенностями развития, а потом поехала к матери в магазин. Нужно было решить, как организовать внеклассные занятия для Хейли. В Сан-Франциско после школы Хейли посещала терапевта, а днем возвращалась домой. Там ее всегда ждала Эвери. Иногда, если ей нужно было сопровождать Ричарда, они приглашали няню. Эвери растерянно потерла лоб. В жизни Хейли сразу произошло так много перемен. Новый город, новый дом, новая школа. Да и сама Эвери теперь не сможет проводить с ней столько времени, как раньше. Достаточно долго ей приходилось одной заботиться о Хейли. В Redwood Ridge они не провели еще и суток, а их окружили таким теплом. Оказали им столько поддержки, сколько они не получали за всю жизнь Хейли. Она никак не могла свыкнуться с мыслью, что придется ослабить контроль над дочерью. Хейли — особенный ребенок. Даже оставить ее с няней, чтобы сходить в магазин, задача не из простых. К тому же Эвери боялась, что за прошедшие годы растеряла все свои социальные навыки. Сначала Ричард стыдился Хейли и хотел спрятать ее ото всех. А затем 18 месяцев длился бракоразводный процесс, эмоционально опустошивший Эвери. Она чувствовала себя ни на что не годной. За время брака она почти ни с кем не сдружилась, а после развода с Ричардом друзей вообще практически не осталось. Она заехала на парковку и выключила двигатель. Зажатый между других похожих строений, магазин внешне мало чем отличался от них. Приземистый двухэтажный дом из кирпича с темно-зеленым навесом над входной дверью. Люди, несмотря на холод, толпились около столиков в кафе или гуляли по мощёным тротуарам и о чем-то оживленно болтали. Эвери вышла из машины, вздохнула запах хвои и снега и принялась отстегивать Хейли. Густой туман окутывал горы вдалеке, из-за чего воздух казался немного влажным, и в нем ощущались терпкие соленые нотки, указывающие на близость океана. Совершенно новый мир, не похожий на тот, к которому она привыкла. Но он ей нравился. Было в нем нечто новое, свежее. Взяв Хейли за руку, она вошла в магазин и увидела мать за прилавком. На стене в глубине помещения висели шарфы и шапки, а рядом стояло около 10 круглых напольных вешалок с винтажной одеждой. Пахло стариной, чем-то похожим на выветрившийся от времени мускус. Около кассы она заметила еще двух женщин. При ее появлении все разговоры тут же стихли. «Ой, Эвери!» Мама прижала руку к груди. «Мы только что узнали! С тобой все хорошо!» Она вышла из-за прилавка и сжала Эвери в удушливых объятиях, окутав запахом пачули. Все в порядке. О чем ты слышала?» «Как ты упала в обморок? О чем еще? Роза написала в Твиттере, и я уже собиралась звонить тебе». Эвери покраснела. Она до сих пор не могла поверить в то, что отключилась у всех на глазах. И что мама имела в виду под «Роза написала в Твиттере»? Эвери посмотрела на двух других женщин. Они были примерно того же возраста, что и ее мать. В их глазах читалось любопытство и живой интерес. Одна из них с сочувствием похлопала ее по руке. «Там все описано в деталях. Как вы себя чувствуете? Я бы тоже отключилась, если бы меня заставили смотреть, как делают операцию». Ветеринары ничего не заставляли Эвери делать, и она даже представить себе не могла, что так отреагирует. Но все равно от смущения покраснела еще больше. Все хорошо. Почему Роза написала обо мне в Твиттере? Я не понимаю». Женщина рассмеялась, словно хотела этим сказать: «Какая же вы глупышка!» «Потому что здесь любое событие становится важной новостью. Роза — моя сестра. Она ведет наши аккаунты в Пинтересте и Твиттере. Меня зовут Мэри. Я мэр Редвуд Риджа. Добро пожаловать в наш замечательный городок». «Божечки-кошечки!» Эвери посмотрела на мать. «Нет, она не угодила в сумеречную зону. Она все еще в магазине своей матери и разговаривает с мэром города о том, как пару часов назад потеряла сознание, потому что об этом написали в Твиттере». Эвери откашлялась и пробормотала: «Спасибо». Другая женщина протянула ей руку. «Я Гейл, сестра Мэри и Розы. Вы будете работать у моих сыновей». «Ой, боже!» Теперь она заметила в ней сходство с Кейдом и Флином. Последний унаследовал от нее рыжие волосы и бледную кожу. У Кейда были такие же голубые глаза с серыми крапинками и невероятно длинные ресницы. «Очень рада с вами познакомиться. Об этом их разговоре тоже напишут в Твиттере». Она посмотрела на двух женщин. Те, кажется, и не думали уходить. Неужели в этом городе не существовало такого понятия, как частная жизнь? «Я только что устроила Хейли в школу. Теперь нужно решить, что ей делать после занятий. К ее возвращению домой я все еще буду работать в клинике». Мама взъерошила свои и без того спутанные каштановые волосы. «Тут все просто. Я могу забирать ее из школы и привозить сюда». Эвери открыла было рот, чтобы возразить, но тут вмешалась Мэри. «Или вы можете записать ее в развивающий центр. Некоторые дети едут туда прямо из школы на автобусе». «Ух, даже не знаю». Эвери взглянула на Хейли. «Она не такая, как другие. Особенная». Ей не хотелось говорить об этом вслух в присутствии посторонних, чтобы Хейли не ощутила себя изгоем. «У нее специфические потребности. И здесь все такое незнакомое». Мэри только махнула рукой. «Незнакомцы — это друзья, которых нам еще только предстоит найти. В центре у Майлза и Ани есть и другие особенные дети. Так что она будет в надежных руках». Она извлекла телефон из своей огромной, как чемодан, сумки и начала набирать сообщение. Когда она наклонила голову, ее темные, подстриженные под каре волосы даже не пошевелились. «Ну вот, мы все уладили. Они ждут ее в понедельник после школы. Но вам лучше заехать туда сегодня, чтобы она со всеми познакомилась». Эвери с трудом заставила себя закрыть рот, рассердившись и удивившись одновременно. В висках застучало. Это ее жизнь и ее дочь. Она и так провела слишком много времени во всем, подчиняясь мужу, и больше не допустит, чтобы кто-то указывал ей, как себя вести. Мэри и Гейл присели на корточки перед Хейли и начали говорить с ней так, словно были старыми друзьями. Хейли ничего им не отвечала, но двух женщин это, похоже, не смущало. Семья и друзья Ричарда предпочитали Хейли игнорировать, и такое повышенное внимание к девочке сразу же успокоило гнев Эвери. Впрочем, это произошло уже не в первый раз. Флинн и Брент тоже с удовольствием с ней общались. Кажется, все уже знали об аутизме Хейли, возможно, от матери или из Твиттера, но у них это не вызывало никаких неудобств. Напротив, они принимали ее. Хейли такое внимание доставляло радость. Она захлопала в ладоши и рассмеялась, что с ней случалось нечасто. От радости, наполнившей сердце, у Эвери перехватило дыхание. «Хорошо», — она откашлялась. «Мы заедем в центр, посмотрим, что там и как. Спасибо». Мэри встала. «Не стоит благодарности. Если что-то понадобится, приезжайте ко мне в офис или звоните. Пока, Жюстин». «Пока-пока». Мама мечтательно вздохнула, когда обе женщины скрылись за дверью. «Я же говорила, что это замечательное место, правда?» Эвери покачала головой. Она не могла отделаться от ощущения, что это какой-то розыгрыш. «Твиттер? Обо мне написали в Твиттере?» Мама взглянула на Эвери так, словно та сошла с ума. Она нажала всего несколько клавиш на клавиатуре компьютера и жестом подозвала к себе. Эвери обошла прилавок и посмотрела на экран. Разумеется, у Редвуд Риджа был официальный аккаунт. На баннере красовалась фотография центральной улицы, а на аватарке — нарисованная от руки карта местности, где крошечной точкой был отмечен город. Самые последние твиты напоминали собрание различных сплетен. Ходят слухи, что наши сексуальные парни из пожарного департамента весной снова устроят помывку авто. Леди, готовьтесь. Доктор Кейт говорит, что больше всего обожает печенье с арахисовым маслом. Доктор Флинн — печенье с шоколадной крошкой. Доктор Дрейк отказался от комментариев. Но мы выяснили, что он любит печенье с корицей. Только тссс. Городскому маршевому оркестру нужна новая форма. Покупаем шоколадные батончики, друзья. Дикая природа великолепна. Последний твит сопровождала фотография, на которой, судя по всему, лесник стоял, прислонившись к кипарису, и вытирал пот со лба. Божечки, неужели все мужчины в Редвуд Ридж такие горячие? Насчет ветеринаров у нее уже не оставалось никаких сомнений. Новенькая в городе. Эвери упала в обморок во время операции. Бедняжка. Нет, она точно угодила в сумеречную зону. Только в Мейбери. Нужно уносить ноги, пока не сдали нервы. Обнявшись на прощание с матерью, она поехала посмотреть на развивающий центр. Слова мэра полностью подтвердились. У них было несколько разных программ внеклассовых занятий, а женщина по имени Аня, руководившая центром, имела опыт работы с особенными детьми. Эйвери решила, что все же стоит попробовать, и записала Хейли. Затем посмотрела на часы. Уже через час Кейт должен был заехать за ними и отвезти в зоомагазин. Последние два дня во время путешествия они питались фастфудом, но у нее уже просто не оставалось времени приготовить нормальную пищу. Поэтому они купили в палатке гамбургеров, а затем остановились около магазина, торговавшего мороженым, чтобы перекусить прямо в машине. Эвери мысленно пообещала себе выделить на следующий день дополнительные 20 минут для йоги, чтобы согнать все то, что она съест. Она всегда была склонна к полноте, а после рождения Хейли у нее никак не получалось сбросить лишние фунты. Ричард отказывался заниматься с ней сексом, пока она не вернет себе форму, которую имела до родов. Более того, он согласился брать ее с собой на официальное мероприятие лишь после того, как благодаря изнурительным тренировкам Эвери похудела до 12 размера, едва не заморив себя при этом голодом. Теперь Ричард ушел из ее жизни, но неприятие своей внешности и страх быть отвергнутой никуда не делись. Эвери с тоской посмотрела на магазин мороженого и решила, что завтра обязательно вернется к здоровому образу жизни. Если она на несколько дней расслабится, ее это не убьет. Повернувшись к Хейли, она широко улыбнулась. «Как насчет десерта, солнышко?» Хейли радостно крикнула. «Сладкое! Сладкое прямо сейчас!» Парню за прилавком было лет 16 на вид. Нескладный долговязый подросток, чье тело еще не до конца сформировалось. Он взглянул на них со скучающим видом и поприветствовал монотонным голосом. «Мне, пожалуйста...» «О, боже!» «У них есть шоколадное мороженое с маршмеллоу. Для нее это как криптонит для Супермена. Спасения нет. Ванильного мороженого». Уф, хотя бы от парочки калорий удалось отказаться. «И у вас есть что-нибудь без молока?» Подросток удивленно округлил глаза. «Пап!» Грузный мужчина лет 50 появился из глубины магазина, вытирая руки о фартук. «Здравствуйте, я Хэнк. Вы недавно в городе? В гости приехали?» Эвери быстро произнесла заученный текст о том, что она дочь Жюстин и только приехала. Мужчина провел ладонью по лысой голове. Похоже, это был непроизвольный жест. «Слыхал, вы грохнулись в обморок у ветеринара. Как самочувствие?» Эвери с трудом сдержалась и не стала закатывать глаза. «Неужели весь город знает о том, как она опозорилась на новой работе?» «Спасибо, замечательно. Я хотела спросить, нет ли у вас чего-нибудь без молока? Хейли плохо переносит молочные продукты». Подросток подошел к холодильнику и положил шарик ванильного мороженого в стаканчик. «Боюсь, такого мороженого нет. Но есть печенье, их готовят в пекарне сладкоежка неподалеку». Он положил в пакет пару печений и протянул Хейли через прилавок. «За счет заведения». «О, нет, я хочу...» «Пустяки. За наш счет. В следующий раз приготовим то, что ей можно. Что скажете?» «Господи, все такие милые». Все еще не придя в себя от потрясений и размышляя о том, не попала ли она случайно в фильм «Вторжение похитителей тел», Эвери поплелась к своей машине. Сгущались сумерки. Воздух становился холоднее, а тени — длиннее. Когда она подъехала к веренице коттеджей для аренды, Кит потянулся и встал с крыльца. «Божечки-кошечки, какой же он сексуальный!» Потертые джинсы облегали тело в нужных местах. Кожаная куртка по пояс, а под ней — футболка. Темно-русые волосы растрепались на ветру и падали ему на лоб. Эвери покачала головой. «Он же твой босс, дурочка! Держи себя в руках!» Хилли радостно пискнула. «Я слышала тебя, мамочка!» Отстегивая ремень безопасности Хилли, Эвери повернулась к Кейду, а он... улыбнулся. Сначала Эвери, затем Хилли. У нее перехватило дыхание, а голова снова закружилась.